Глава 66. Максим. Еще недавно я верил, что все в жизни можно объяснить с точки зрения логики и здравого смысла. Но какой здравый смысл может быть во внезапном желании срываться после работы 3 раза в неделю и гнать по заснеженной трассе к той, что тебя не ждет? Дежурить около ее дома только лишь ради того, чтобы увидеть, как в окне загорается свет. Замечать неясные очертания и силуэты, при этом испытывая жуткую тоску. Как-то раз это подкараулил момент, когда Лина ушла из дома и заявился к ее бабушке. Она была сурова с ним и сказала, что нам лучше хотя бы на время оставить ее внучку в покое. Эд начал пересылать деньги на счет бабушки Лины, но каждый месяц они упорно возвращались обратно отправителю. В тот момент, когда мы поняли, что дальнейшее упорство только усугубит ситуацию, решили немного ослабить хватку. Я помню, как мы с Эдом, чувствуя невозможность хоть как-то повлиять на решение Ангела, наверное, впервые в жизни ощутили полную растерянность. Ее слова о том, что для прощения нам нужно измениться, было единственным, за что можно было зацепиться. Эд всегда смотрел на жизнь глазами художника, ища в каждом событии краски для создания очередного шедевра. И пусть в последние годы в картинах его жизни было куда больше темных красок, после встречи с Линой он смог найти в себе силы для того, чтобы осветлить эти полотна. В то время как я, с одновременной утратой компании и девушки, ради которой пришлось все оставить, я будто разом лишился смысла существования. Лина хотела от меня перемен, но я понятия не имел, в каком направлении двигаться. Вся моя жизнь до этого момента была будто кем-то предопределена. Я шел по единственному возможному пути, который освещал на много шагов вперед ослепительный прожектор прошлого. И вот, когда этот свет внезапно погас, я остался один в темноте. Наедине с собственными страхами, печалью и чувством вины. Наверное, я бы еще долго бродил по дремучему лесу самосожаления, если бы как-то раз не вспомнил наш с Линой разговор на террасе ресторана в Испании. Она напомнила мне, что когда-то давно я мечтал строить прекрасные здания и тем самым помогать людям. В роли руководителя крупной корпорации мне бы это вряд ли удалось. Но вот теперь... Быть может, это как раз и есть тот путь, по которому мне суждено идти. Путь помощи другим и... прощения. Работа над собой – это тоже искусство, своего рода. Ключ к моей внутренней гармонии, по случайности, в хрупких руках той, кто сейчас сидит на заднем сиденье машины. Той, без кого я теперь не представляю себе дальнейшей жизни. Стараюсь не отвлекаться на Ангела, по которой я так долго тосковал. Смотрю вперед. Мне нужно только одно – чтобы она простила и сказала «да». И ради этого я готов на все.